похититель собак. Еще вот какая была история. Когда я жил у дяди Володи на даче, недалеко от нас жил Борис Клементьевич, худой такой дядька, веселый, с палкой в руке и высокий, как забор. У него была собачка под названием Чапка. Очень хорошая собачушка, черная, мохнатая, морда кирпичом, хвостик торчком, и я с ней очень подружился. Вот один раз Борис Клементьевич задумал идти купаться, а Чапку не захотел с собой брать, потому что она уже один раз ходила с ним на пляж, и из этого вышла скандальная история. В тот раз Чапка полезла в воду, а в воде плавала одна тетенька. Она плавала на автомобильной камере, чтобы не утонуть. И она сразу закричала на Чапку: «Пошла вон! Вот еще! Не хватало собачью заразу напускать!» И стала брызгать на Чапку: «Вон пошла! Вон!» Чапке это не понравилось, и она прямо на плаву хотела эту тетку цапнуть. Но до нее не достала, а камеру все-таки ухватила своими остренькими зубками. Один только разик куснула, и камера зашипела и выдохлась. А тетенька стала думать, что она тонет, и завизжала: «Тону, спасите!» Весь пляж страшно перепугался, и Борис Клементьевич кинулся ее спасать. Там, где эта тетенька барахталась, ему река была по колено, а тетеньке по плечи. Он ее спас, а Чапку постигал прутиком, для виду, конечно, и с тех пор перестал ее брать на реку. И вот теперь он попросил меня погулять во дворе с Чапкой, чтобы она не увязалась за ним. И я пошел во двор, и мы стали с Чапкой носиться и кувыркаться, прыгать и колбаситься, подскакивать и вертеться, и лаять, и визжать, и смеяться, и валяться. А Борис Клементьевич спокойно ушел. И мы с Чапкой вдоволь наигрались, а в это время мимо забора шел Ванька Дыхов с удочкой. Он говорит: «Дениска, рыбу ловить». Я говорю: «Не могу, я Чапку стерегу». Он говорит: «Посади Чапку в дом, захвати свой бредень и догоняй». И пошел дальше. А я взял Чапку за ошейник и тихонечко поволок по траве. Она легла, лапки кверху, и поехала, как на салазках. Я открыл дверь, втащил ее в коридор, дверь прикрыл и пошел за бреднем. Когда я опять вышел на дорогу, Ваньки уже не было. Он скрылся за углом. Я полетел его догонять, и вдруг возле продовольственной палатки вижу, на самой середине дороги сидит моя Чапка. Язык высунула и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Вот тогда. Это значит, я дверь плохо прикрыл. Или она еще как-то исхитрилась и, наверное, пробежала дворами, а теперь сидит, встречает. Умна. Но ведь мне надо спешить. Там Ванька уже, наверное, рыбу таскает, а я тут с ней возись. Главное, я бы взял ее с собой, но Борис Клементьевич может вернуться. И если он не застанет ее дома, он разволнуется, бросится искать, и потом меня будут ругать. Нет, так дело не пойдет. Придется ее обратно волочить. Я схватил ее за ошейник и потащил домой. На этот раз Чапка упиралась в землю всеми четырьмя лапами. Она волоклась за мной на своем животе, как лягушка. Я ее еле доволок до дверей. Открыл узенькую щелку, пихнул, и дверь захлопнул крепко-накрепко. Она там зарычала и залаяла, но я не стал ее утешать. Я обошел весь дом, закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я очень устал от возни с Чапкой, я все-таки припустился бежать к реке. Я довольно быстро бежал, и когда я уже поравнялся с трансформаторной будкой, из-за нее выскочила опять Чапка. Я даже оторопел, я просто не верил своим глазам. Я думал, что она мне снится. Но тут Чапка стала делать вид, что она меня вот-вот сейчас укусит за то, что я оставил ее дома. Рычит и лает на меня. «Ну, погоди же, я тебе покажу». И я стал хватать ее за ошейник, но она не давалась, она увертывалась, хрипела, отступала, отскакивала и все время лаяла. Тогда я стал приманивать: «Чапочка, Чапочка, тю-тю-тю, лохмушенька, на-на-на-на-на-на-на». Но она продолжала издеваться и не давала себя поймать. Главное, мне мешал мой бредень. У меня была не та ловкость. И мы так долго скакали возле будки. И вдруг я вспомнил, что недавно видел в телевизоре картину «Тропою джунглей». Там показано, как охотники ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил, взял свой бредень как сачок и, хлоп, накрыл Чапку как обезьянку. Она прямо взвыла от злости, но я быстро закутал ее как следует, перекинул бредень через плечо и, как настоящий охотник, потащил ее домой через весь поселок. Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала.